Глава вторая. Новая работа. Выждав в очереди томительных полчаса, Маша выслушала сухое пояснение специалиста. Вакансии учителя биологии сейчас нет. Возможно, через месяц что-то появится. Мы внесем вас в базу. Ну вот требуется менеджер в частную компанию по продаже канцелярских товаров. Это вам может подойти. Казалось, внутри снова что-то оборвалось или сломалось. Она надеялась, что смена обстановки или новое дело смогут отвлечь от грустных мыслей, дать новый смысл жизни, а тут продажи. Понимаете, я хочу делать что-то реально полезное людям. У меня нет семьи, детей, я не привязана к городу. Я готова быть волонтером, уехать за 3-9 земель в любую точку планеты. Я хочу кому-то реально помогать. Молоденькая худощавая девица в очках оторвала взгляд от экрана и удивленно уставилась на Машу, которая горячо доказывала свою точку зрения. «Я не хочу сидеть в офисе, не хочу продавать обувь, разносить почту. Будь у меня медицинское образование, я бы поехала медработником в зону боевых действий. У вас есть какие-то обучающие курсы?» «Господи, что я говорю? Зачем так кричу? Она решит, что я сумасшедшая». В кабинете повисла неловкая тишина. Маша поднялась со стула, собираясь уходить, но служащая центра занятости ее остановила. «Ну, раз вы не против длительных командировок и хотели бы работать волонтером, у нас есть запрос от благотворительного фонда «Норд» по заказнику «Северный». Это в Сорокинском районе, недалеко от Ишима. Туда требуется коммуникабельный стрессоустойчивый сотрудник женского пола до 30 лет. Образование не ниже среднего, желательно педагог, психолог или эколог. Уехать. Начать все с чистого листа. Я согласна. Ну что же вы сразу не сказали? Но вы же еще не все условия знаете. Может, вам и не подойдет. Зарплата, конечно, небольшая, от 15 тысяч рублей, но зато бесплатное питание и проживание... Девушка замялась. Нюанс в том, что вам придется жить в заказнике. Контракт может быть заключен на срок не менее года. Понимаете, вам нельзя будет покидать территорию без особого разрешения. Там, кажется, даже интернета и сотовой связи нет. Глухой лес. Я согласна, выдохнула Маша облегченно и в то же время обреченно. Год. Срок немалый. Многое и во мне может измениться. «Ну, тогда вот вам анкета, заполните в коридоре и занесете мне, и я отправлю работодателю. Если вы их устроите, с вами свяжутся и пригласят на собеседование». Девушка-специалист ободряюще улыбнулась и снова уткнулась в экран, зависнув над клавиатурой. К некоторому удивлению Маши, ей позвонили уже к вечеру, а на следующий день она сидела в маленьком кабинете старинного трехэтажного особнячка в исторической части города. Невысокий пожилой мужчина с доброжелательной улыбкой рассматривал ее через стол, заваленный бумагами. «Коротков Алексей Викторович, директор оздоровительного комплекса «Норд». А вы Мария Васильевна Русанова, правильно?» Маша утвердительно кивнула, пытаясь успокоить не в меру разгулявшееся сердце. «Вы твердо уверены, Машенька, что не захотите сбежать уже через неделю из нашей тьму-таракань? Вы девушка молодая, интересная. Не скучно ли вам будет после городской-то жизни?» «Я родилась в маленькой деревне. Все детство мое прошло у леса. Ну, правда, мне не сказали, в чем конкретно будет заключаться моя работа. Смогу ли я соответствовать вашим требованиям?» «А позвольте-ка уточнить, на какой кафедре вы проходили специализацию, Мария?» Прищурился Коротков. «Кафедра генетики и цитологии». «Прекрасно, прекрасно, Мария Васильевна. А с детишками в школе как? Ладили?» Маша удивленно вскинула глаза. Интересовались, значит, ее предыдущей работой. «Ну, в общем, дети меня любили», — замялась она, «но с дисциплиной бывали проблемы. Не стану скрывать, коллеги считали, что у меня слишком мягкий характер для современного педагога». «Честно», — ответила, — «пусть и во вред себе, но...» Коротков утвердительно кивнул, вернувшись к пометкам в блокноте. Маша поерзала на стуле. «Так что касается обязанностей. О, ничего сверхсложного, я вас заверяю. Однако работа требует такта и понимания ситуации. Дело в том, что на территории заказника сейчас располагается небольшой санаторий, где проходят реабилитацию несколько россиян, которых еще в юности вывезли за пределы нашей страны и удерживали в крайне жестоких условиях. И что от меня требуется? Коротков пристально вглядывался в Машу, ожидая реакции на свои слова. Голос его стал вкрадчивым. Сам он чуть наклонился над столом, опираясь на сложенные, как у примерного ученика, небольшие аккуратные ладони. «Понимаете, Маша, эти люди совершенно утратили доверие к окружающим. Они предпочитают держаться поодиночке и наблюдать. И наша с вами цель – показать им, что мир все-таки дружелюбен, что никто больше не собирается их обижать, что они в полнейшей безопасности, и тогда, возможно, эти граждане пойдут на контакт, смогут снова общаться и вольются в общество, как его полноценные члены». Окончив монолог, Коротков откинулся на кресле, пофыркивая, будто стометровку пробежал. «Вы со мной прям как с ребенком разговариваете. Начальная школа», — улыбнулась Маша. «Но я ведь не психолог, не врач. Что я конкретно должна буду делать?» «О, не переживайте на этот счет», — замахал руками Коротков. «Они достаточно насмотрелись на врачей. Скажу вам прямо, они их просто ненавидят. Рядом как раз должны быть обычные люди. Возможно, тоже побывавшие в непростых жизненных ситуациях. А ваша задача — подсказывать, направлять, поощрять, оказывать дружескую поддержку по всем направлениям». «Что он знает обо мне? Разве я указывала в той подробной анкете какие-то обстоятельства своих последних месяцев?» — беспокоилась Маша. «Требования, конечно, расплывчатые, но вряд ли мошенники набирают людей в государственных учреждениях. Значит, с лицензией все в порядке. Надо попробовать». «Ну, смотри, если у вас нет больше вопросов, ознакомьтесь пока с этими документами, и если вас все устраивает, подпишите там, где указано». «Да, еще». Коротков устало потер лоб, будто что-то припомнив. «Дело это под контролем особого ведомства. Вам нужно будет также подписать договор о неразглашении основных аспектов вашей будущей деятельности. Так ваши родственники и друзья будут полагать, что вы находитесь в длительной командировке по изучению флоры юга Тюменской области. Сбор гербариев, наблюдение за птичками, жучками. Ваша квалификация это позволяет. Также хочу добавить, что заработная плата ваша будет составлять несколько большую сумму, чем озвученная вам в центре занятости. Видите ли, мы сразу не хотели этот момент афишировать, нам нужны альтруисты, а не стяжатели. Но тех, кто с нами работает и предан делу, мы умеем достойно вознаграждать». «А что это за благотворительный фонд «Норд»? Кто будет моим непосредственным руководителем, вы? И как называется моя должность?» Она решилась в лоб задать конкретные вопросы. Словно не расслышав тревожных интонаций в ее голосе, Алексей Викторович с озабоченным видом уставился на экран своего ноутбука. «Читайте бумаги, Маша. Там расписаны все подробности в мельчайших деталях. Ставьте подписи, где нужно. Один экземпляр договора можете оставить себе, ну, если он вам нужен. Через неделю за вами придет машина. Вы пока на Севастопольской же обитаете. Вот и отлично. Вещи пока собираете». «На год?» — неуверенно пробормотала Маша, отметив, что здесь они знают куда больше, чем она указала в анкете. «Ну, не так уж глобально», — вскинул кустистые ржеватые брови Коротков. «У нас неплохая логистика, впрочем, учитывая минусы тамошних дорог, очень скверных, признаюсь, но это наша вечная беда, дураки и дороги. Все необходимое вам могут доставить на базу. Одежда, книги, косметика. Вам привезут все, что закажете». «Зачем мне косметика в лесу?» — усмехнулась про себя Маша. «Я и в городе-то ей почти не пользуюсь». Изучение бумаг, предложенных Коротковым, заняло довольно много времени. Маша честно хотела вникнуть в суть будущей работы, но то ли сказывалось напряжение предыдущей недели, то ли тексты были составлены столь заковыристо, что не позволяли понять, чем конкретно должен будет заниматься новый сотрудник в должности педагога. Маша убедилась в одном. Деятельность Норда напрямую поддерживается правительством Российской Федерации. Значит, дело серьезное и ответственное. Лежит в сфере государственных интересов. Глубоко вздохнув, она решительно подписала все договоры и, простившись с Алексеем Викторовичем, поехала на свою временную квартиру. Нужно было позвонить родителям и Татьяне, уложить вещи и попытаться хоть немного поспать. Заказник Северный. Мария Русанова заранее настроилась на долгую, утомительную дорогу с утра до позднего вечера. И ее ожидания вполне подтвердились, хотя ехать пришлось в комфортабельном джипе Volkswagen Touareg с молодым разговорчивым водителем, который представился Максимом Савельевым. «Да вы не волнуйтесь, Машенька, у них там самый настоящий коттеджный поселок в глубине леса, рядом с озером, отличная столовая для сотрудников, все чисто, красиво, только строго очень. Пост ГАИ перед съездом с трассы, пропускная система на подходе, сам не пойму, то ли прячут кого-то, то ли сами прячутся. Недавно в округе двух охотников задержали, застращали так, что местные всем селом теперь в лес не сунутся. Распустили слух об радиоактивных отходах. Но вы, Машенька, не пугайтесь. Нас-то предупредили, что это только страшилки для аборигенов, чтобы отвадить от прогулок в заказник, отпугнуть любопытных. Ведь работает сарафанное радио. А вообще, Маш, вам понравиться должно. Воздух необыкновенный, прямо нектар. Ясно, что они там лечат кого-то. Может, пенсионеров из ФСБ или психов богатеньких. А вас-то на какую должность приняли?» «Я педагог», — уклончиво ответила Маша. «Буду, наверное, кем-то вроде сиделки». Неопределенно протянул Максим, задержав на девушке оценивающий взгляд. «Что ж вы, такая молодая, красивая и с образованием, и вдруг сиделкой? Горшки будете выносить или еще чего по требованию? Видимо, много платить пообещали. Да, за деньги все купить можно». Тон Максима стал заметно прохладным. Разговор оборвался. Маша поежилась, сидя на широком заднем сидении дорогой машины, и стала с тоской разглядывать бесконечные зеленые поля вдоль дороги. «В какую же авантюру я влезла? Еду с незнакомым мужчиной в лес за 3-9 земель. Может, меня замучают и закопают под елкой, и мама даже не узнает, где искать?» От этих мыслей стало жутковато, да и Максим напряженно молчал, хмуро поглядывая на нее через зеркало заднего вида. «Ведь не сбежать, не отказаться. Попалась птичка. Теперь уж будь что будет». Нервы ее были натянуты до предела, и лишь когда джип остановился у полицейского поста, документы водителя и пассажирки дотошно проверили и, созвонившись с кем-то по рации, дали разрешение свернуть с федеральной трассы на лесную дорогу, Маша немного успокоилась. Однако следующие несколько часов по ухабистым тряским колеям измучили ее до головной боли. Стояла удушающая предвечерняя жара. Максим выключил кондиционер и опустил все окна в машине. Ехали медленно, стараясь не завязнуть в непросохшей после вчерашнего дождя рыжеватой глине. «Почему-то комаров совсем нет. Странно, для начала июня в лесу». «Да они тут всю территорию обработали от гнуса, клещей. За здоровье свое трясутся». Максим явно был чем-то раздосадован. Тяжелая дорога вымотала, конечно. И все же он не упускал случая свести короткое знакомство с милой спутницей. «Маш, а у вас парень в городе остался? Как он мог вас одну отпустить в такую глушь?» «А мы расстались недавно». «А-а-а, так это вы сгоряча, значит, сюда махнули, а я-то думал. Простите, Маша, я что-то злой сегодня. Мы же увидимся еще на базе, может, погуляем вместе у озера?» «Так бы так ответить, чтобы не обиделся, вроде нормальный человек. Я ничего не обещаю, Максим. До работы добраться надо, и что-то меня еще ждет за работа. Пока обустроюсь, пока привыкну. Ну, ясно дело, но я не тороплю. Тем более, что конкурентов у меня здесь не предвидится. Максим подмигнул Маше, хищно улыбнувшись. Там женщины одни, и те пожилые. Ну, охранницы ничего, конечно. Так они на посту или при Короткове. Маша отвела взгляд на нескончаемую череду сосен вдоль дороги. Невольно стиснула зубы. Что же он все в одну сторону клонит? В городе себе никого не присмотрел. Вроде симпатичный, спортивный, одет хорошо. «Максим, а вы постоянно в Северном или наездами?» «Ну, мотаюсь туда-сюда пару раз в неделю. В основном документы, продукты, вещи перевожу. Дорога-то непростая, после дождей вообще простите. Зато платят хорошо. Меня дядька сюда устроил. Он у меня высокий пост занимает, связи поднял, ну и приняли меня. Честно сказать, мне нравится за рулем. Машина еще крутая, только, ну, скучно бывает, никакой личной жизни». На этих словах Максим выразительно посмотрел на Машу, чем немало ее раздосадовал. Меньше всего сейчас ей хотелось бы закрутить новый роман. Она с облегчением вздохнула, когда между деревьями впереди показался просвет, и, выехав на широкую поляну, серебристый внедорожник остановился у небольшого шлагбаума перед закрытыми железными воротами. Неулыбчивая женщина в униформе защитного цвета также кропотливо проверила документы, потом снова звонила куда-то, пока вторая женщина-охранник досматривала машину. Видимо, об их приезде сообщили Короткову, поскольку он вскоре лично подъехал к воротам со стороны лагеря на небольшом аккуратном УАЗ-Хантер зеленого цвета. «До встречи, Маш. Думаю, еще увидимся». Максим, казалось, с сожалением расставался с новой знакомой. Она же доброжелательно помахала ему рукой, пересаживаясь в машину Короткова. Тот по обыкновению широко улыбнулся. «Рад приветствовать вас в своем лесном царстве, Мария Васильевна. Надеюсь, дорога не слишком утомила. Проголодались, наверное?» «Еще бы спросил, тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» — раздраженно подумала Маша, мечтая о прохладном душе и кровати, где, наконец, можно вытянуться во весь рост и отдохнуть. «Все в порядке, Алексей Викторович. Непривычно, что нет комаров, ведь сосновый бор». «О, у нас тут много чего интересного есть, Машенька», — многозначительно улыбнулся Коротков. «Время позднее, вы, конечно, очень устали. Давайте уже будем определяться, куда вас поселить. Предлагаю вам два варианта. Комната в общем коттедже по соседству с нашим медиком и двумя работниками столовой. Маленький домик у леса. Или...» «Домик у леса, если можно. Я там буду жить одна?» Коротко бросил на Машу странный внимательный взгляд. «Одна. Может, потом придется к вам еще кого-то подселить, но пока одна. Правда, это от столовой далековато. Хотя, конечно, вы и сами сможете готовить. Там все для этого предусмотрено. Продукты вам привезут». Казалось, его ничуть не удивило, что Маша, никого здесь не зная, решила поселиться совсем одна на отшибе, хотя и имелось несколько комфортных комнат с добрыми соседями в центре базы. Хантер Короткова вскоре остановился возле небольшого двухэтажного коттеджа. «Вы, Машенька, одиночество любите, как я вижу. Здесь вам точно никто не помешает. Только посмотрите, какой кругом лес. Две чудные лиственницы прямо под вашими окнами. А птиц-то сколько здесь. Я, правда, не очень в них разбираюсь, но послушать приятно. Особенно по утрам. Как отдохнете, непременно прогуляйтесь к озеру. А вон там по тропинке выйдите на поляну земляники. Гуляйте больше, Машенька, не сидите дома, привыкайте, знакомьтесь. Все мы здесь люди простые, отзывчивые». Ей вдруг почудились какие-то нервные нотки в голосе начальника. Она заметила, что Коротков пристально всматривается в сторону прилегающего к дому участка соснового бора. Маша решила обратить внимание на себя. «Когда я смогу приступить к своей работе? Завтра?» «А? Что, простите?» Коротков будто не расслышал ее вопроса. Или сделал вид. «Вы ни о чем не беспокойтесь, Машенька. Домик пока обживаете, привыкайте к новому месту, вы же здесь надолго, я надеюсь. Я вам дам недельку на адаптацию, чтобы вы полностью освоились, а там посмотрим. Считайте, что вы пока на испытательном сроке». Коротков снова изучающе оглядел девушку с ног до головы, а потом с какой-то грустью отвернулся, будто увиденное не очень ему понравилось. Или совсем наоборот. «Станет вам здесь скучно, только скажите, отвезу в город и распрощаемся. Но уж если останетесь, будете нашей пленницей до следующего лета». Уставшая Маша решила, что его последние слова можно расценить как не очень удачную шутку. Алексей Викторович помог занести вещи в коттедж, предупредил, что можно подойти в столовую для позднего ужина, и умчался по своим делам. Внутри домика Маше сразу все очень понравилось. На первом этаже просторная кухня-гостиная, рядом ванная комната, совмещенная с туалетом, и большая жилая комната, в которой немедленно захотелось поселиться. Первым делом Маша попыталась приготовить себе спальное место и разложить кое-что из одежды, но слой пыли на спинке кровати и подоконнике заставил скорректировать планы. Сначала тщательная уборка и проветривание. В ванной Маша обнаружила замызганную женскую футболку, по-видимому, не раз служившую половой тряпкой. Странно. Домик новенький, но такое чувство, что в нем уже кто-то жил до меня. Протирая пол под кроватью у самой стены, Маша извлекла на свет тюбик яркой губной помады со стершимся кончиком и глянцевый дамский журнал. Эти находки почему-то неприятно ее удивили. Здесь определенно жила раньше молодая женщина. Почему же она уехала? Надо бы порасспросить Короткова. Немного прибравшись внизу, Маша заглянула на второй этаж. Там находились два жилых помещения и небольшая кладовая между ними. В каждой из верхних комнат был одинаковый набор мебели. Полутораспальная кровать, тумбочка, аккуратный компьютерный столик с полочками и платяной шкаф-купе. В углу стояли свернутые коврики для пола. Казенная обстановка немного напомнила Маше летний детский лагерь, из которого она уже через неделю слезно запросилась домой. А ведь случай 13-летней давности, казалось, стерся из памяти. Недоброе предчувствие заставило тревожно сжаться сердце. «Но я же теперь взрослая, самостоятельная женщина. Меня не так просто обидеть или унизить. Я смогу за себя постоять. Если надо начать все заново, я к этому готова. Недаром же родилась и провела детство у леса, значит, судьба дает возможность отдохнуть и набраться сил в привычной стихии». Желая как следует освежить весь дом сверху донису, она распахнула окна в каждой комнате, скоро благородная тишина вечернего бора наполнила душу покоем. Принимая теплый душ после уборки, Маша мечтательно улыбалась, прикрыв глаза.